В этом месте наша история прерывается. И сейчас мы расскажем о государе Сюаньцзуне. Как известно, сын неба с большим почтением относился к даосскому учению. И все его мысли были устремлены к небожителям. С особенным уважением монарх относился к даосским наставникам Е. Фашаню и Син Хэпу, которые приводили к Сюаньцзуну диковинных людей, рассказывали ему о постижении черно-белого и ало-желтого начал, о поисках эликсира бессмертия, о тайне общения с духами, а также раскрывали секреты омоложения и восстановления сил. Был 9-й год эры открытого начинания. Однажды наставники Син и Е доложили государю: «Сейчас на земле лишь трое бессмертных. Одного зовут Джань Го, и живет он в горах Цяошань под Чинчжоу. Другой — Ло Гуньюань из Чинчжоу. А третий — Ли Цин из Бэйхая. Все трое — обитатели заоблачных высот, и им постыла суета бренного мира. Если вы, государь, преисполнившись чистыми помыслами, пошлете за ними своих гонцов, возможно, они согласятся прийти ко двору». Сюаньцзун выслушал даосских наставников и послал к Джанго помощника начальника дворцового ведомства Сюй Цзяо. К отшельнику Ло был отправлен ученый муж Цуй Джунфан, имевший звание Тайчан Боши, доктора вечного постоянства. К Ли Цину император направил Пэй Пиня, сановника из приказа общих дел. Все три высоких посланника, поклонившись императору, взяли особую бумагу, скрепленную государевой печатью, и отправились каждый в свою сторону на поиски небожителей. Но об этом мы пока умолчим, а вернемся к Ли Цину. Годы жизни Ли Цина в этом бренном мире подходили к концу. Он совершил много достойных деяний, предначертанных ему, и, конечно, достиг высшего прозрения, которым обладают бессмертные. Он заранее знал, что к нему в какой-то момент пожалует чиновник по фамилии Пэй, и ему вспомнилась четвертая строка заклятия, которое прочитал когда-то владыка бессмертных. «Пэй придет, уходи!» Ли Цин подумал, иероглиф «Дунь» в заклятии означает «уйти» или «исчезнуть». «Куда же мне исчезать?» Наверное, это слово обозначает «исчезновение плоти». А вам, несомненно, интересно узнать, что значит «исчезновение плоти». Испокон веков происходило это так. В тот день, когда человек до конца постигал Тао, он покидал мир людей. Некоторые среди бела дня возносились на небо, что называлось, оперевшись, взлетели. Другие умирали, как обычные люди, но их останки куда-то вдруг пропадали из гроба. Это и называлось исчезновение плоти. Однако у разных людей происходило оно по-своему и в полном согласии с пятью качествами человека, а поэтому люди часто не догадывались, что ушедший из мира стал небожителем. Рассказывают, что в тот день, о котором сейчас пойдет речь, Ли Цин поднялся ни свет ни заря. «Сегодня я не буду продавать лекарства», — сказал он ученикам и приказал снять таблицу. «В полдень я с вами навсегда расстанусь». «Что вы говорите, учитель? Вы же совсем здоровы», — удивились ученики. «К тому же вы не можете нас покинуть, ведь мы не успели постигнуть и частицы вашего мастерства. Останьтесь с нами хотя бы ненадолго, передайте нам ваши тайны. Тогда все узнают, учитель, что вы настоящий небожитель, и потомки поверят в то, что вы постигли Дао-путь. У меня, как известно, нет особых тайн, которые я мог бы передать. И вовсе не обязательно, чтобы обо мне знали потомки», — улыбнулся Ли Цин. «Сегодня наступает великий предел моей жизни, и вам не по силам меня удержать. Жаль только, что нынче нет здесь моего старого соседа Цзиня, поэтому придется побеспокоить вас. Купите гроб, а когда остановится мое дыхание, положите в него мое тело и забейте крышку. Только прошу вас, не откладывайте этого до завтра. Все хозяйство, а также инструменты я дарую Цзиню, с которым мы знакомы вот уже 70 лет. Ведь я, как-никак, не только его сосед, но и клиент». Ученики поспешили выполнить его распоряжение и купили все, о чем их просил Ли.